Глава третья. Сумеречный год. 13 февраля 1984 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС все, как всегда единогласно, проголосовали за избрание генеральным секретарем 73-летнего немощного и больного Черненко. Могло ли быть иначе? В тех условиях нет. Нельзя, однако, сказать, что выбор этот оставил кого-то равнодушным, дескать, проголосовали и с плеч долой. Причастные к высшей власти прекрасно понимали, что соратники Леонида Ильича еще достаточно сильны. Они сплочены глухой неприязнью ко всему новому, непривычному и сейчас своих позиций не сдадут. Им нужен был человек из этого устоявшегося руководящего ядра. Не Черненко, так другой, но свой. К тому же все понимали, что никто из сравнительно молодых членов Политбюро не успел набрать силы за 15-месячное андроповское правление. Так что ликования не было. Эти выборы оставили лишь ощущение раздражения от бессилия что-либо изменить. Впрочем, не прав. Брежневская когорта в Политбюро, полагаю, осталась довольна выбором. Собственным выбором, ибо именно они, Тихонов, Устинов, Гришин, Кунаев, Щербицкий, Громыко, отлично знали, чего хотели. Каждый из перечисленных, я так думаю, видел себя на этом наивысочайшем посту. Но сверхопытные, они зримо представляли себе, что случится, если кто-то из них этот пост получит. Свои же и съедят. По вечному принципу, чем ты лучше других. А вот Черненко для них был лучше других, хотя бы тем, что он за всю жизнь свою не занимал реальных руководящих постов, и эти опытные люди могли им достаточно свободно манипулировать. Не мог он быть властным в силу того, что всегда власть видел, хотя и изнутри, но все же со стороны, всегда был помощником, и этим все сказано. К тому же он медленно и верно угасал. Это была компромиссная фигура, и, на мой взгляд, такое решение было признаком безысходности. Но и надо добавить, что их не могли не напугать чересчур резкие андроповские шаги в экономике. Они хотели покоя. Черненко, по их мысли, и нес его с собой. Константин Устинович всегда был верной тенью Леонида Ильича. Для того, чтобы сделать этот вывод, не требовалось состоять в Политбюро. Надо было лишь регулярно смотреть телевизор, где Черненко всегда был рядом с Брежневым. В последние годы так и вовсе его водил. И в буквальном смысле, и в переносном. Жизнь рядом, как известно, началась давно, в 50-х годах еще, когда оба работали в Молдавии. Более удачливый Брежнев никогда не забывал верного и преданного Санчо Пансу, довел в итоге до Политбюро. Кресло генсека ему обеспечило как раз стойкая репутация верного и преданного. Можно было без всяких ЭВМ просчитать, что предстоит реанимация и новое воцарение чуть обновленных брежневских методов правления. Этого, полагаю, и хотели те лица в Политбюро, кто в спешном порядке на следующий день после смерти Андропова рекомендовал Черненко на высший пост в партии и государстве. Кто-кто, а я совсем приуныл. Черненко я худо-бедно знал, но даже это худо-бедно подсказывало, что вряд ли он заинтересуется нашими реформами в области экономики и управления ею. Вряд ли поддержит, если вообще не прикроет нашу работу, не говоря уже о его единомышленниках в Политбюро. Им эта подозрительная работа, к тому же благословленная беспокойным Андроповым, была бельмом на глазу. Настроение у меня было, хоть беги со старой площади обратно на производство. Не беда, что пост директора Уралмаша занят, место мне нашлось бы легко. Как говорится, была бы шея. Но Горбачев, которому я доверил подтаенную мысль о побеге, меня категорически не поддержал. «Ни в коем случае не торопись», — сказал он мне доверительно, будто знал нечто такое, о чем я и не подозревал. «Найдем способы продолжить нашу работу. Кто ею займется, если не ты?» Никогда его не спрашивал ни о чем, но, полагаю, он уже тогда предчувствовал очередные похороны. Тем более, что именно Горбачев стал после смерти Андропова вторым лицом в партии и переехал в знаменитый Сусловский кабинет. Стоит, по-моему, задержаться на этом факте. Не на переезде в кабинет, конечно, а на обретении Горбачевым достаточно властных прав, положенных второму. По установившейся традиции, именно это лицо вело секретариат, а в отсутствие генсека руководило заседанием Политбюро. Вот здесь была большая загвоздка. Права он вроде и приобрел, а официальных полномочий на ведение Политбюро не получил. Такие полномочия издавна оформлялись соответствующим решением Политбюро. Казалось бы, пустяк, а по сути мандат на власть. Так было во времена Брежнева, где подобное доверие оказывалось Суслову, а затем Андропову. Во времена Андропова эти полномочия получил Черненко. На этот раз, естественно, был подготовлен проект решения о Горбачеве, вынесенный для обсуждения на Политбюро. Помню, Тихонов начал. Мол, почему именно Горбачев? Разве нет других достойных? Да и обязательно ли надо поручить ведение заседания именно одному человеку? Еще раз повторяю. Спорить с ними, биться, пытаться сломать, сил у нас еще достаточно не было. Умный Громыко, в общем-то, симпатизирующий нашей команде, но и со своей, не желавшей портить отношения, дипломатично свернул вопрос. Давайте отложим, подумаем, вернемся позже. Позже не вернулись. До самой смерти Черненко Горбачев так и не получил столь желаемого им решения Политбюро. Иными словами, он был вторым де-факто, но не де-юре, вроде как нелегально. Старая Брежневская гвардия побаивалась его и не доверяла ему. Не скрою, его это очень мучило. Зная самолюбивый характер Горбачева, его нескрываемую любовь к власти и ее внешним атрибутам, могу легко представить, какие кошки скребли его душу. Он безраздельно властвовал на проходивших по вторникам заседаниях секретариата, никто и не посягнул на его право вести их. Каждый же четверг поутру он сидел сироткой в своем кабинете. Я частенько присутствовал при этой грустной процедуре и нервно ждал телефонного звонка больного Черненко. Приедет ли тот на Политбюро сам или попросит Горбачева заменить его и в этот раз? Впрочем, откровенное недоверие старой гвардии к более молодому конкуренту мешало не только горбачевскому самолюбию, но и общему делу. Если в составе секретариата наша команда имела явное большинство, то каждое заседание Политбюро, когда предстояло решать действительно принципиальный вопрос, превращалось для нас в труднодоступную высоту. Решить какой-либо неудобный для стариков вопрос лобовой атакой было делом бесполезным. Необходимо было иметь из их среды союзников, то есть найти мифологического троянского коня. Таким конем, как ни странно, чаще всего оказывался Черненко. Плохо он был уже. Плохо двигался, плохо говорил, плохо соображал. И как некогда он сам управлял Брежневым, так и им управляли все, кому не лень, кому в данный момент требовалась формальная поддержка генерального. Иногда это случалось и, так сказать, во имя прогресса. Дело в том, что больной Черненко, несмотря на постоянное, подсознательное уже стремление к состоянию покоя, тем не менее хотел выглядеть в глазах общественности хоть в чем-то новатором. Наиболее благоприятным полем для этого была экономика, но он в ней ничего не понимал и охотно верил нам на слово. Да и такие факторы, как отсутствие знаний по многим другим вопросам, нежелание обострять отношения со вторым лицом в партии, а также тяжелый недуг подталкивали его к сотрудничеству с Горбачевым. Не видел в нас противников, что ли? Если так, то прав был. Вот почему я довольно быстро отбросил свои пораженческие настроения и продолжил работу по развитию экономического эксперимента по реформированию структуры управления народным хозяйством, так, как она нами при Андропове и выстраивалась. Еще несколько слов о нашей в то время тактике. Ситуация сложилась странно. С приходом Черненко к руководству партии и страной жизнь в высших эшелонах власти возвращалась к покою и благолепию. Птенцы гнезда Брежнева, конечно, бежали от всяческих перемен, недобрым словом, думаю, поминали покойного Юрия Владимировича, сами же ничего существенного не предлагали. Но вот вам парадокс. Подобное положение не мешало нам продолжать дело, начатое при Андропове. Они словно бы не замечали нашу возню или просто делали вид, что ее и не существует. Проще всего усмотреть в том некий страусизм, то бишь страстное желание засунуть голову в песок и не видеть опасности. Нет, реальную-то опасность они ловили за версту. Но, на мой взгляд, полагали, что им всегда хватит и времени, и власти остановить ее. Запрет на какое-либо действие мог бы вызвать более отрицательную реакцию в партии и определенных кругах общества, чем работы по каким-то реформам. Да и какая в самом деле от нас, неугомонных и сравнительно молодых, могла быть опасность? Ну, носились с экспериментом в промышленность. Ну, придумывали что-то теоретическое в экономической науке. Так не на устои же посягали, основ не трогали, и здесь они не ошибались. Но при всем этом любое серьезное решение приходилось прошибать. Если уровень секретариата для этого решения был достаточен, тогда без больших проблем. А если требовалось решение Политбюро, то приходилось прибегать к весьма своеобразной помощи Черненко. Кто-то, может быть, упрекнет меня, мол, стыдно, вы обманывали больного человека. Нет, возражу я, никогда мы его не обманывали. Да, мы прекрасно представляли себе уровень его знаний о тех или иных проблемах, непонимание, даже отстраненность от реальности, от экономической жизни страны. Что же нам оставалось делать? Учить его – дело бесполезное. Обходить – дело безнадежное. Без поддержки генсека секретарю ЦК не пробить ни один принципиальный вопрос. Наша задача была в том, чтобы убедить Константина Устиновича не только поддержать то или иное предложение по экономическим реформам, но даже и выступить на Политбюро в качестве инициатора. Дескать, крайне важно для державы, если эта идея будет исходить именно от вас, от главы партии. Обман? А в чем, собственно? И сейчас считаю, что наши экономические замыслы, которые в 84-м обрели жизнь с прямой помощью генерального или минуя ее, были в то время нужными, актуальными, первостепенными. И не вижу вины в том, что мы делали вид, будто все это и впрямь идеи генсека, будто он в них преотлично разбирается. Какая разница, чьи они эти идеи, Горбачева, Рыжкова или Черненко? Главное не авторство, не слава первооткрывателя, а дело, его результат, общий успех. В этом смысле мы поступали правильно. Дело не стояло, а двигалось, несмотря на тогдашнюю атмосферу в стране. Нужно сказать, что все наши предложения по реформированию экономики были конкретными и реалистическими. Они исходили из жизни, а не только из теоретических обоснований, проверялись производством и практикой. О результатах знали и члены Политбюро, и сам генеральный, да и общество в целом. Вместе с тем вокруг Черненко крутились люди главным образом из числа помощников, которые безжалостно втягивали беспомощного генсека в свои далеко не бескорыстные игры, стремились любой ценой упрочить положение, которое они приобрели при нем. Одно из направлений такой их работы состояло в том, чтобы успеть сотворить из Константина Устиновича видного теоретика-марксиста. Они подсовывали ему свои собственные, отнюдь не бесспорные мысли, которые очень быстро благополучно канули в лету. Впрочем, при Черненко еще сохранялись традиции последних десятилетий, когда высшие руководители, как правило, лишь озвучивали текст, бывший очередным коллективным трудом. К сожалению, сложилась многолетняя практика, при которой перед страной и миром выступала скорее должность, нежели лидер со своими собственными мыслями, анализом и мнением. Ничего не изменилось и при демократах. Мех у лисы поменялся, а характер остался тот же. Да из чего ему поменяться? Те же люди, те же методы. И я представляю, какая идет закулисная борьба при подготовке публичных выступлений и бесчисленных указов сегодняшнего лидера. Все старо, как мир. Я назвал эту главу «Сумеречный год». Согласно толковым словарям, «сумеречный» значит «серый», «тусклый», «мрачный», «безрадостный». Таким этот год с небольшим и был, не побоюсь сказать, для большинства граждан. Страна, начавшая избавляться от апатии последнего периода брежневской эпохи, снова замерла в ожидании каких-то неизбежных перемен. Я до сих пор удивляюсь, как открыто, без прямого политического столкновения в этом времени уживались рядом два начала. Еще цеплялась изо всех сил за свое существование старое, консервативное, но и новое, реформистское, которому и отроду-то было всего год-два, пробивало себе дорогу. Мне в дальнейшем пришлось быть в эпицентре жесточайших политических баталий и столкновений. Я имею возможность делать сравнение. И сейчас, когда пишу эти строки, невольно переношусь в то время и задаю вопрос, не заключалась ли житейская мудрость этого уже угасающего человека в балансировании между двумя началами во имя зарождения нового, или это было просто маневрированием во избежание столкновений и проявления инстинкта самосохранения. Щемящее до боли в сердце воспоминание. Последней своей зимой он собрал политбюро. Даже не в привычном кремлевском зале, а рядом в собственном кабинете. Сказал нам глухо, будто прощения у всех просил. Мне очень тяжело стало вести их заседание. Совсем я расхворался, даже хожу еле-еле. Придется вам пока без меня. Впрочем, замену себе он опять не назвал. Почему я так много места уделяю всем этим событиям и обстоятельствам? Потому что и в такое сумеречное время продолжались работы по подготовке теоретических основ реформирования экономики. Подчеркну еще раз, что именно он, Центральный комитет партии, руководил всем. И, например, Совет министров, возглавляемый в те годы наследником Косыгина Тихоновым, занимался только текущими хозяйственными вопросами. В теоретические и прогностические проблемы не лез. В практических делах пользовался проверенными планово-административными методами. Других в Совмине не знали. Кадры там были подобраны именно для таких методов работы. В основном это были практики, обладавшие огромным производственным опытом. И нельзя за такую приземленность винить аппарат правительства его людей. Они работали в системе, в которой Совмин занимал отведенное ему строго определенное и, скажем прямо, отнюдь не ведущее место. В экономическом же отделе ЦК и вокруг него собрались, как я уже упоминал, люди, мыслящие новаторски, нестандартно для тех времен. Перестройка, еще не получившая своего звонкого имени, началась и развивалась именно в недрах Старой площади. И говоря о том, что партия еще продолжала руководить всей жизнью страны, я хочу отметить, отнюдь не везде она делала это плохо и консервативно. Эксперимент в народном хозяйстве, успешно запущенный нами с 1 января 1984 года, развивался и развивался, в общем, по изначальному замыслу, без сбоев. Мы постоянно анализировали его ход, собирали в одну кучку плюсы, в другую минусы. Кучка с плюсами явно перевешивала. На предприятиях, вовлеченных в эксперимент, заметно ускорились темпы роста производства. Явно укрепилась дисциплина, обязательства по поставкам выполнялись. В отличие от прошлых лет, снижалась себестоимость продукции, росли производительность труда и, как следствие, заработная плата. Можно перечислять и дальше, но приторможу. Здесь мне куда интереснее говорить о том, что мешало делу, о минусах. Среди них оказались такие, что могли похоронить саму идею перестройки экономики. Но мы довольно скоро сообразили, что, отпустив на хотя бы относительную свободу предприятия, ничего кардинально не сделаем, если не изменим структуру всего экономического механизма. При этом был учтен печальный опыт реформы 65 года. У Косыгина и его сторонников руки до всего тогда не дошли, а точнее их просто укротили. Они вынуждены были вписывать новое в старое. Время шло, надо было осветить ход эксперимента решением Политбюро, чтобы спокойно двигаться дальше. В августе 1984 года освещение произошло без каких-то особых сопротивлений. Ход эксперимент, как водится, одобрили и предложили в 1985 году подключить к нему объединение и предприятие еще 21 министерства, с чем и разошлись, довольные друг другом. Впрочем, кто довольный, а кто и нет. Меня весьма беспокоило то, что вся каша варилась только в ЦК, в его экономическом отделе. Совет министров же и его подразделения, по традиции, о которой я упоминал, выступали в роли сторонних и вроде бы не слишком заинтересованных наблюдателей. По неофициальным каналам, у кого их нет, друзья, знакомые, бывшие сослуживцы, до меня доходили сведения, что в правительственных сферах появились ропщущие. Мол, не слишком ли суетятся товарищи из ЦК, не пора ли их поставить на место? Отчетливо запахло конфронтацией. В Совмине работали зубры, куда лучше меня знающие правила ведения закулисных интриг. А любые интриги — это всегда удар по делу, который в результате может просто погибнуть. Допустить такого я не мог. Вот почему на Политбюро быстро ушли наши предложения о создании комиссии Политбюро по совершенствованию управления народным хозяйством, во главе которой встал председатель Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов. Роль этой комиссии была во многом чисто формальная, главным образом объединительная. Мы в отделе, уже не слишком думая об интригах, препонах или подводных течениях, просто продолжали трудиться рука об руку с производственниками, с министрами и, главное, с учеными-экономистами, с которыми за год удалось сработаться. Грустная штука – жизнь. Когда действительно прогрессивные, во многом революционные идеи ученых вышли по нашему партийному призыву из глубокого научного подполья, мы были вместе. Нам не мешали даже естественные разногласия, которые тогда казались мелкими и необязательными рядом с общей большой целью. Шли годы, не такие уж и долгие, и разводили нас по разные стороны баррикад, а точнее бывшие единомышленники стали строить свои персональные или групповые баррикады. Защищая их, забывали о добром и интересном совместном прошлом. Уже не было единой цели, тем более что нередко она незаметно, но активно размывалась вышедшими на первый план конъюнктурными интересами. Разногласия прошлись и по личным отношениям. Многие из друзей и соратников превратились в недругов. К слову, я никогда никаких баррикад не строил. Двери моего кабинета в ЦК всегда были открыты для тех, кто хотел в них войти. Кто хотел, тот и входил.